Глава 11. В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту. И он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом, и за рыбака, и за Демчиху. Особенно его беспокоила Демчиха. Он думал также и о своей ночной перестрелке с полицией, в которой досталось какому-то Ходоронку. Разумеется, подстрелил его Сотников. Въезжали в местечко. Дорога шла между посадок. Два ряда кривых верб с обеих сторон теснили большак. Потом как-то сразу началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись из труб дымы. В морозной дымке над заиндевелыми крышами невысоко висело холодное солнце. Впереди, через улицу, торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропке к дому, обернулась, затаенной тревогой вглядываясь в сани с полицаями. В соседнем дворе выскочила из избы простоволосая, в галошах на босу ногу девушка, плеснула на снег помоями, и, прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на дорогу. Где-то заливалась лаем собака, бесприютно возились нахохлившиеся воробьи в голых ветвях верб. Здесь шла своя, неспокойная, трудная, но все же будничная жизнь, от которой давно уж отвыкли и Сотников, и рыбак. Сани переехали мостик, и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку. Кажется, подъезжали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать. Он мучительно озяб на ветру в поле. Селение, как всегда, сулило кров и пристанище, хотя на этот раз пристанище, разумеется, будет без радости. Но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтобы хоть немного согреться. Еще издали Сотников увидел впереди широкие новые ворота и возле них полицая в длинном караульном тулупе с винтовкой под мышкой. Рядом высился прочный каменный дом, наверное, бывшая лавка или какое-нибудь учреждение с четырьмя зарешоченными по фасаду окнами. Полицай, наверное, ждал их, и когда сани подъехали ближе, взял на ремень винтовку и широко распахнул ворота. Двое саней въехали в просторный, очищенный от снега двор со старой обглоданной коновизью забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце сразу же появился подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная полицейская повязка. «Привезли? А то как же!» — хвастливо отозвался Стась. «Мы, да как бы не привезли! Вот, принимай кроликов!» Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку. Вокруг был забор. Отсюда уже не убежишь. Пока возчик и рыбак выбирались из саней, Сотников осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почем фунт лиха. Прочные стены, высокое, покрытое жестью крыльцо, ступени, ведущие к двери в подвал. В одном из зарешоченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано, убрано, и являло образцовый порядок этого полицейского гнезда, сельского оплота немецкой власти.